Глава 31. Крылатые монстры. Тень накрыла поляну. Послышался треск ломающихся деревьев. Птица размером с двухэтажный дом опускалась к земле, вытягивая длинную шею и сверкая хищным взглядом четырех глаз. Ее серые перья вздыбились, словно у готовящегося к драке петуха. Твари хватило одного взмаха мощным крылом, чтобы повалить Таалу и Ильё на землю, после чего она попыталась ударить их гибким хвостом. Таала заблокировала удар мечом Мона. Обвив вокруг лезвия хвост, птица попыталась вырвать его у нее из рук. Таала повисла на Эфесе, не желая отдавать оружие какой-то пернатой твари. Но монстр оказался не только злобным, но упрямым и сообразительным. Он взмахнул крыльями и начал подниматься в воздух. В другой руке Таала все еще держала копье. Она уже собиралась метнуть его в монстра, когда Ильё все испортил. С испуганным криком он схватил ее за ноги и потянул вниз. Таала отпустила Эфес и повалилась прямо на Мона. «Что ты делаешь, идиот?» — в гневе воскликнула она. Отобранный у Таалы меч полетел в кусты, а торжествующий визг твари заглушил ответ демона. Словно ударом Таалу Ильё придавило к земле звуковой волной. Они заткнули уши, и все равно казалось, что крик птицы разрывает головы изнутри. Воспользовавшись моментом, та подхватила по одному демону в каждую лапу и взмыла к небесам. Таала отчаянно сопротивлялась, пытаясь изловчиться и уколоть монстра копьем, но тот крепко зажал ее в плену крючковатых пальцев. Она попробовала применить духовные силы. Это не помогло. Тварь умела поглощать энергию и только обрадовалась, что ее покормили. Ильё тоже не смирился с пленением. Но и он вскоре обнаружил, что отдавать духовные силы монстру не имеет смысла. Ему удалось извлечь из-за пояса кинжал. Вот только шероховатая кожа на птичьих лапах оказалась крепкой, словно камень, и не поддавалась никакому воздействию. «Что это за монстр?» – размышляла Таала. В школе особого ведомства она изучала всех известных тварей Светмира, и ничего подобного ей не встречалось. «И куда он нас несет? Своим птенцам на корм?» «Эй, высочество!» — крикнула она. «Ты знаешь, что это за тварь?» В ответ Ильё только жалобно всхлипнул. «Ты что, плачешь?» — не веря своим ушам, спросила Таала. «О, предки! Что может быть ужаснее?» — раздраженно подумала она. «Чего он разревелся?» Таала ненавидела, когда при ней кто-то плакал. Она понятия не имела, что делать в таких случаях. Тем более, если это был мужчина, да еще и враг. Тут она вспомнила слова Инью о том, что снадобье Вели имело побочный эффект в виде неконтролируемых эмоций. Значит, надо просто немного потерпеть. Она с облегчением вздохнула. Это пройдет, и он опять станет собой, так? Если эта тварь не сожрет нас до этого. Она еще раз попыталась расспросить Мона о монстре. Все-таки его образование предполагало наличие познаний в самых разных областях. Увы, добилась она лишь сокрушенного «не знаю», после чего оставила Ильё в покое. Внизу под ними проплывала Полесье, бело-голубое море листвы, прорезанное кривыми черными линиями. Темные артерии. Таала прильнула к щели между птичьими пальцами. Так много. Словно сеть кровеносных сосудов, они цеплялись друг за друга, впивались в тело Вели, темными путами расползались по Полесье, уничтожая все живое на своем пути. Птица уже очень далеко унесла их от Аисио и Инью. Когда монстр только напал, Тали показалось, что он был не один. Наместника, должно быть, атаковали такие же твари. Но несущая их птица летела в гордом одиночестве. Получается, или ее сородичи погибли в схватке с демонами, или побили Аисио и Инью. Ну нет. «Не может быть», — размышляла Таала. «Если Инью теперь верховный Велен, он должен победить. Что говорить про такого известного воина, как Аисию? Наверняка они выжили. Но вряд ли мы с ними когда-нибудь встретимся». Таала надолго погрузилась в печальные мысли о расставании и скорой гибели, пока ее внимание не привлек неприятный запах. Несший их монстр влетел в скопление темной энергии и серого зловонного тумана, за которым не было видно земли. Птица издала урчащий звук и разжала пальцы. Таала и Льё полетели вниз. Всего в нападении участвовали 3 монстра. Ломая деревья громадными крыльями, они опустились на поляну, разделив демонов. Иньо бросился к наместнику, желая защитить, хотя тот и сам бы справился. Но зато на первых порах они оказались рядом и смогли объединить усилия. «Что это за твари?» — крикнула Исия. «Не знаю, впервые вижу таких», — ответил Иньо. В Полесье подобных птиц не водилось. А если бы водились, они бы теперь слушали Синью, а не нападали на него. Значит, кто-то их сюда призвал специально, зная, что они не подпадут под влияние леса. Так уж вышло, что Иньо и Аисио досталось по одной твари на каждого, в то время как третий монстр полностью сосредоточился на Таале и Льё. Птицы обладали хорошей реакцией и быстрым умом. Они клевали, орудовали острыми когтями и напоминавшими пернатые кнуты хвостами, да еще могли наносить удары огромными крыльями. Ловко уворачиваясь от атак, Аисио пытался пронзить птицу в тех местах, где, по его мнению, внутренние органы не защищены скелетом. Вот только сколько бы духовных сил он ни вкладывал в атаки, при каждом ударе клинок соскальзывал или отскакивал, напоровшись на кольчугу серых перьев. В стороне раздался пронзительный крик третьей птицы, и она поднялась в небо, унося Льё и Таалу. Ни Иньо, ни Аисио не могли помочь им. Велен со всей силы ударил доставшегося ему монстра посохом по голове и спрятался за мощным деревом, что дало ему небольшую передышку. Аллая говорила, что теперь багрянки подчиняются ему, но Иньо не знал, как их призвать. К его удивлению, стоило подумать о птичках, над ухом тут же послышался шорох быстрых крылышек. «Лети за той тварью», — велел Иньо, указывая в сторону унесшей его спутников птицы. Багрянка чирикнула и исчезла из виду, в то время как разозленный монстр снова набросился на Велена, чуть не клюнув его в макушку. Иньо чудом избежал опасности, отпрыгнув к другому дереву с изломанной монстрами кроной, но все еще целым стволом. Увы, таким образом он все больше удалялся от занятого другой птицей наместника. По обломкам ветвей Иньо запрыгнул наверх, оттолкнулся и, выставив посох нижним концом вперед, полетел к птичьей голове, целясь в один из 4 оранжевых глаз. Монстр моргнул, широко раскрыл клюв и заорал. Мало того, что Велена оглушила этим воплем, его еще и сбило звуковой волной обратно к дереву. Он больно ударился спиной о ствол, отчего тот треснул надвое и начал падать. Иньо свалился на землю вместе с древесными обломками. На него чуть не упала большая ветка, но в последний момент он успел остановить ее, выставив посох над собой и пропустив через него демоническую силу. Ветка зависла прямо над ним. Велен с облегчением перевел дух. Но долго отдыхать ему не пришлось. Монстр взмахнул крыльями и уже приближался к Иньо, нацелившись на него когтистыми лапами, чтобы схватить и, возможно, забрать туда же, куда другая птица унесла Таалу и Льё. Аисио находился не в лучшем положении. Он тоже подумал о глазах твари, слабом месте многих монстров. Но подобраться к ним оказалось непросто. «Если птицы непобедимы, они измотают нас, пока мы не потеряем силы, а потом убьют. Или унесут, или сожрут, или чего они там хотят?» — думал наместник. Но чтобы измотать Аисио до такой степени, им понадобилось бы пара дней. Не было смысла тратить на монстров столько времени и сил. Гораздо лучше сбежать и спрятаться от них. Но как спрятаться в лесу, учитывая то, с какой легкостью птицы ломают даже самые крупные деревья? Размышляя об этом, Аисио все же попытался добраться до птичьих глаз. Он сделал вид, что хочет убежать. Затем, когда тварь начала метаться за ним из стороны в сторону, наместник обогнул ее и запрыгнул на спину. Осознав свою ошибку, монстр вывернул гибкую шею, чтобы схватить обидчика. Но Аисио успел сделать выпад и попасть птице в ближайший глаз. Как и в случае с перьями, меч, скрипя словно нож по стеклу, скользнул острием по поверхности, не вызвав никаких повреждений. Птица остервенело завопила. Аисио поспешил съехать с ее гладкой спины и чуть не упал на Иньо. Тот уже давно вкладывал все силы в стремление добраться до наместника невредимым и невероятно обрадовался, что ему это удалось. «Они непобедимы. Даже глаза не прокалываются», — выдохнула Аисия. Иньо кивнул. «У меня есть идея, но будет неудобно». «Что угодно, лишь бы избавиться от них», — крикнул Аисио, хватая его за запястье, чтобы не потерять при следующем прыжке в сторону от нападающих птиц. Теперь твари объединили усилия и по очереди пытались клюнуть демонов. «Отвлеки их», — попросил Иньо. Наместник взмахнул рукой. Два ближайших сломанных дерева резко поднялись в воздух и полетели птицам в головы. Одна тварь увернулась, другая отбросила ствол движением крыла. Иньо воспользовался короткой заминкой, крепко прижался к наместнику и ударил посохом о землю. В тот же миг ноги демонов овили тонкие побеги. Аисия дернулся и машинально попытался вырваться, но ветви лишь сильнее сжали его щиколотки и потянули под землю. Над головой раздался крик монстра. К демонам вновь приближался острый крючковатый клюв. Но еще быстрее их затягивало вниз. Аиси успел лишь набрать воздух в легкие, прежде чем оказаться в полной темноте под землей. Еще некоторое время демонов несло вглубь, затем движение прекратилось. Все вокруг замерло и затихло. Плотно прижатые друг к другу слоями земли и корнями деревьев, Иньо и Аиси почти не могли пошевелиться. Но, по крайней мере, птицам сюда не добраться. «И что дальше?» — прошептал Аисио. Азарт, вызванный боем, сменился досадой. Таалу и Льё унёс монстра, а он не смог их уберечь. Вероятнее всего, они погибнут. А теперь они с Иньо под землёй, не в самом приятном положении и без всякой возможности для маневра. Иньо озадаченно моргнул и ответил. «Этого я пока не придумал». Наместник чувствовал, что еще немного, и его злость и раздражение выльются в выброс излишней силы. Тогда он взорвет всю Полесью. Он точно не знал, возможно ли это, но вероятность была велика. Он уже пару раз сбрасывал излишки энергии во время гражданской войны, и заканчивалось это уничтожением всего живого вокруг. Будто ощутив его недовольство, Иньо задвигался в попытке освободить для них больше места. Но сила перестала его слушаться, а державшие их побеги только сильнее сжали щиколотки. Иньо совсем смутился. «Извини», — прошептал он, избегая взгляда Аиси. «Ничего», — ответил тот. «Тебе снова мешает моя сила?» «Нет, я просто переволновался». Он помолчал, слушая, как быстро бьется сердце. Будто назло ему, оно не желало успокаиваться. Иньо решился спросить. «Ты рассержен?» «Нет. То есть да, но не на тебя». «Ага», — только и смог выдохнуть Велен. Они помолчали. Было тесно и неудобно. Хорошо еще, что демоны могли долго обходиться без воздуха. Чувствуя, что Иньо не становится лучше, Аисио добавил. «Ничего страшного не произошло. Ты спас нас, ты же заметил?» Велен слабо улыбнулся и кивнул, ударившись о подбородок наместника. Оба ойкнули и рассмеялись. Давившая на них тяжесть чуть рассеялась. «Дай мне пару минут», — попросил Велен. «Расслабься, Иньо. Я и не в такие ситуации попадал. Здесь хотя бы птиц нет. Делай, что тебе нужно, я не тороплюсь». Иньо снова улыбнулся. Он закрыл глаза и начал выбрасывать из головы все ненужные мысли, мешавшие управлению энергией. Затем, когда сердцебиение пришло в норму, он сконцентрировал силу в солнечном сплетении, чтобы после равномерно перераспределить ее по энергетическим каналам. Аисия в это время размышлял, что будет, если поделиться с Иньо энергией. Помогло бы это ему быстрее прийти в себя или, наоборот, все испортило бы? Нынешняя неловкая ситуация показала, насколько нестабильна сила Веллина. От волнения он может в любой момент, как сейчас, потерять контроль. «Нет, все же лучше лишний раз не перегружать его энергетическую систему», — решил наместник. «Это вредно и может привести к непредсказуемым последствиям». Вскоре Иньо открыл глаза. От них исходило красноватое свечение. Он справился со своим кризисом. Пришло время обсудить дальнейшие планы. Не будут же они остаток жизни сидеть под землей. «Я отправил багрянку за Таалой и Льё», — сказал Велен и ошеломленно добавил. «Оказывается, Я могу следить за тем, что она видит. Правда, от этого в голове неприятное чувство, будто череп чешется изнутри. Аиси улыбнулся привычному выражению изумления на лице Инью. Почему-то давно уже взрослый Велен так и не утерял способность удивляться и не стеснялся этого показывать. Наместнику это всегда казалось забавным, но сейчас его сердце наполнилось теплом. Инью будто служил напоминанием о чем-то родном, но давно утраченном. О доме, об уюте, о том, чего у Аисию, кажется, никогда и не было. В попытке сосредоточиться, наместник встряхнул головой, насколько позволяла земля вокруг, и спросил. «Что ты увидел глазами багрянки?» Инью нахмурился. Багрянка летела высоко над покрытым сетью темных артерий лесом. Это зрелище изрядно напугало Велена, ведь каждая такая артерия означала смерть местной фауны, не говоря уже о тех демонов, кровь которых использовали для ее создания. Услышав об этом, Аисио на некоторое время задумался. Сейчас ему нужно было принять важное решение. Пойти за Талой и Ильё или отправиться к Калае.